Глава 20, в которой жизни Фрита нашли и перепрятали. 10 минут спустя Абдулла сказал: «Итак, о мудрейшее и высочайшее, план составлен. Остается лишь уговорить джина». Из бутылки взвился лиловый дымок и взволнованными волнами заклубился по мраморному полу. «Не смейте меня использовать!» – завопил джин. «Я сказал жабы, значит жабы. Неужели вы не понимаете, что в эту бутылку меня упрятал Хазруэль? Если я пойду против него, он сделает со мной что-нибудь еще похуже». Софи подняла голову и нахмурилась, увидев дым. «Так это и вправду, джин. Однако я прошу тебя всего лишь применить прорицательский дар, чтобы сказать, где спрятана жизнь Хазруэля», — объяснил Абдулла. «Мне не нужно исполнение никаких желаний». «Нет!» — простонал лиловый дым. Цветок в ночи потянулась за бутылкой и пристроила ее у себя на колени. Дым так и хлынул вниз. Казалось, он пытается просочиться сквозь трещины в мраморном полу. «Мне представляется, — сказала Цветок в ночи, — что если все мужчины, к которым мы обращались за помощью, требовали что-то в уплату, джин тоже вправе запросить свою цену. Наверное, это такое мужское свойство. Джин, если ты согласишься помочь Абдулле, я обещаю тебе любое логически обоснованное вознаграждение». Лиловый дым начал недовольно засасываться обратно в бутылку. «Ладно, — пробурчал джин. 2 минуты спустя заколдованные занавеси на входе в комнату принцесс рывком раздвинулись, и все выбежали в большой зал, призывая Дальциэля и волоча беспомощного пленника – Абдуллу. «Дальциэль! Дальциэль!» – верещали 30 принцесс. «Это что же, охранять называется? Постыдился бы!» Дальциэль поднял глаза. Перегнувшись через подлокотник трона, он играл в шахматы с Хазруэлем. При виде толпы принцесс он несколько побледнел и махнул брату рукой, чтобы тот убрал доску. К счастью, толпа принцесс была такой плотной, что Дальциэль не заметил в ее гуще ни Софи, ни Джарину Джамскую. Однако Джамала его прекрасные глаза заметили и сузились от изумления. «Ну что опять?» – проныл он. «В наши покои проник мужчина!» – визжали принцессы. «Страшный, ужасный мужчина!» «Какой еще мужчина?» – протрубил Дальциэль. «Кто посмел?» «Вот!» – пропищали принцессы. Абдуллу выпихнули вперед между принцессой Беатрис и принцессой Альберийской. Одет он был весьма бесстыдно. На нем не было ничего, кроме кринолина, который висел в гардеробной нише. Кринолин был главной частью плана. Под ним, среди прочего, прятались ковер-самолет и бутылка с джином. Когда Дальциэль взглянул на Абдуллу, тот от души обрадовался, что принял эти меры предосторожности. Раньше он не думал, что глаза ифритов горят самым настоящим пламенем. Глаза у Дальциэля были как 2 синеватых горна. Поведение же Хазруэля смутило Абдуллу еще сильнее. По обширному лицу Хазруэля расплылась гнусная ухмылка, и он сказал: «Опять ты!» И он сложил могучие руки и как-то уж слишком саркастично скривился. «Как сюда попал этот юноша?» – гневно спросил Дальциэль трубным голосом. Никто не успел ответить, как Цветок в ночи приступила к исполнению своей части плана. Она протолкалась сквозь толпу принцесс и грациозно пала ниц на ступени трона. «Пощади, о великий Ифрит!» – вскричала она. «Он пробрался сюда, чтобы спасти меня!» Дальциэль презрительно рассмеялся. «Хе-хе-хе, так он же глупец! Я просто сброшу его обратно на землю!» «Только попробуй, о великий Ифрит, и я отравлю тебе жизнь!» – объявила Цветок в ночи. Она не играла, она знала, что говорила. И Дальциэль это понимал. По его узкому бледному телу пробежала дрожь, а пальцы с золотыми когтями стиснули подлокотники трона. Но глаза все еще полыхали от ярости. «Я сделаю, что пожелаю!» – протрубил он. «Тогда соблаговоли проявить милосердие!» – воскликнула Цветок в ночи. «Предоставь ему хотя бы ничтожную возможность уцелеть!» «Молчи, женщина!» – протрубил Дальциэль. «Я еще не решил. Я хочу сначала узнать, как ему удалось сюда попасть». «В обличии собаки-повара, само собой!» – сказала принцесса Беатрис. «А когда он превратился в человека, то оказался совсем не одет», добавила принцесса Альберийская. «Какой кошмар!» – закивала принцесса Беатрис. «Пришлось надеть на него кринолин ее совершенства!» «Подведите его поближе!» – приказал Дальциэль. Принцесса Беатрис и ее помощница подтащили Абдулу к подножью трона, причем Абдулла шел крошечными, жеманными шажками, надеясь, что ифриты спишут такую странную походку на кринолин. На самом же деле ему приходилось семенить, потому что под кринолином прятался еще и пес Джамала. Абдулла изо всех сил стискивал его бока коленями, чтобы псу не пришло в голову выскочить. Эта часть плана подразумевала отсутствие пса, а принцессы все как одна считали, что Дальциэль непременно отправит Хазруэля на поиски собаки, а тот разоблачит всеобщий обман. Дальциэль вперил в Абдулу гневный взор. Абдуле осталось уповать лишь на то, что Дальциэль и вправду не располагает никакими особенными возможностями. Хазруэль говорил, будто его братец слаб. Однако Абдуле подумалось, что даже слабенький ифрит в несколько раз сильнее человека. «Так ты прибыл сюда в обличии собаки?» – протрубил Дальциэль. «Каким образом?» «Волшебным, о великий ифрит!» – ответил Абдулла. Вообще-то он собирался детально все объяснить, однако под кринолином ее совершенства разыгралась небольшая битва. Оказалось, что пес Джамала ненавидит ифритов даже сильнее, чем большую часть человечества. Он так и рвался покусать Дальциэля. «Я принял обличье пса твоего повара», – начал объяснять Абдулла. Тут пес так рьяно устремился к Дальциэлю, что Абдулла испугался, как бы он не вырвался. Он был вынужден еще сильнее стиснуть колени. Пес ответил на это громким грозным рыком. «Прошу прощения!» – простонал Абдулла. На лбу у него выступил пот. «Я еще не отвык от собачьего обличья и время от времени не могу сдержать рычание». Цветок в ночи поняла, что Абдулле приходится туго, и ударилась в рыдание. «О, благороднейший принц! Ради меня унизится до собачьего облика! Пощади его, благородный ифрит! Пощади!» «Молчи, женщина!» – снова оборвал ее Дальциэль. «А где этот повар? Приведите его ко мне!» Принцесса Фарктанская и наследница Таяка выволокли вперед Джамала, который ломал руки и подобострастно корчился. «Досночнимый ифрит, клянусь, я тут ни при чем!» – выл Джамал. «Только не делай мне больно! Я не знал, что это не настоящая собака!» Абдулла был готов поклясться, что Джамал в полном и неподдельном ужасе. Может и так, но у повара хватило разумения даже в таком состоянии погладить Абдуллу по голове. «Хорошая собачка!» – проговорил он. «Молодец!» После чего рухнул ниц и принялся на занзибский манер присмыкаться на ступенях трона. «О, величайший из великих! Я невиновен!» – голосил он. «Невиновен! Не казни меня!» Голос хозяина успокоил пса. Рык прекратился. Абдулла чуточку расслабил колени. «Я тоже невиновен, о, собиратель венценосных дев!» – заявил он. «Я пришел спасти только ту, которую люблю. Неужели ты не проявишь снисхождение к моей верности? Ведь ты и сам любишь столько принцесс!» Дальциэль с озадаченным видом почесал подбородок. «Любовь!» – протянул он. «Нет, не могу сказать, чтобы это чувство было мне понятно. Я вообще не понимаю, смертный, как что бы то ни было могло заставить тебя оказаться в подобном положении». Хазруэль, который огромной темной массой маячил позади трона, улыбнулся еще гнуснее прежнего. «Что мне делать с этой тварью, о, брат мой?» – пророкотал он. «Поджарить его на медленном огне, извлечь его душу и встроить ее в пол, расчленить его...» «Нет, нет, будь милосерден, о, великий Хазруэль!» – нашлась цветок в ночи. «Дай же ему шанс! Если ты это сделаешь, я никогда не стану задавать тебе вопросов, жаловаться и читать тебе лекции. Я стану кроткой и вежливой!» Дальциэль снова почесал подбородок и с сомнением огляделся. У Абдуллы отлегло от сердца. Дальциэль и вправду был слабенький ифрит, по крайней мере, по характеру. «Послушайся моего совета, о, брат мой!» – пресек его Хазруэль. «Не делай этого! Этот человек такой плут!» При этих словах цветок в ночи снова зарыдала и еще начала бить себя в грудь. Абдулла закричал, перекрывая ее рыдание. «О, великий Дельциэль, позволь мне попытаться отгадать, где ты спрятал жизнь твоего брата. Если я не отгадаю, убей меня, а если отгадаю, отпусти с миром». Это совершенно ошеломило Дельциэля. Он разинул рот, показав острые серебристые зубы, и смех его раскатился по залу, словно фанфары. «Ха-ха-ха! Но тебе нипочем не догадаться, маленький смертный!» — хохотал он. А затем, как принцессы и предупреждали Абдулу, причем весьма настойчиво, ифрит не сдержался и начал сыпать намеками. «Я спрятал его жизнь так искусно!» — многозначительно начал он. «Что можно смотреть на нее, но не видеть? Хазруэль ее не видит, а ведь он ифрит. На что ж тебе надеяться? Но я думаю, что будет забавно, если перед тем, как убить тебя, я дам тебе 3 попытки. Догадывайся. Итак, где я спрятал жизнь моего брата?» Абдулла глянул на Хазруэля. Не решит ли тот вмешаться? Однако Хазруэль просто с загадочным видом присел на корточки. Пока что план действовал. Хазруэлю было выгодно не вмешиваться. Абдулла на это рассчитывал. Он покрепче стиснул пса коленями и вцепился в кринолин ее совершенства, притворяясь, будто думает. На самом деле он тихонько пнул бутылку с джином. «Моя первая догадка, о великий ифрит», – произнес он и уставился в пол, словно зеленый порфир мог его вдохновить. Сдержит ли джин свое слово? На какую-то жалкую и страшную секунду Абдулла решил, что джин, как всегда, его обманул и придется рисковать самому. А потом, к великому своему облегчению, он увидел, как из-под кринолина ее совершенства выползла струйка лилового дыма и замерла, бдительная и смирная, у босой ноги Абдуллы. «Первая моя догадка – ты спрятал жизнь Хазруэля на Луне», – сказал Абдулла. Дельциэль радостно рассмеялся. «Не угадал! Он бы там ее нашел! Нет! Все куда проще и куда сложнее!» Теперь Абдулла знал, что жизнь где-то здесь, в замке, как и думали большинство принцесс. Он изо всех сил изобразил тяжкие раздумья. «Вторая догадка. Ты отдал ее одному из ангелов-хранителей», — сказал он. «Опять не угадал!» – еще больше обрадовался Дельциэль. «Ангелы бы тут же вернули ее обратно. Все гораздо хитроумнее, маленький смертный. Тебе никогда не догадаться. Просто поразительно, как некоторые не замечают того, что у них прямо под носом». И тут Абдуллу осенило. Он понял, где на самом деле спрятана жизнь Хазруэля. Его посетило вдохновение, и он все понял. Но возможность ошибиться пугала его до смерти, поскольку вот-вот настанет время, когда ему самому придется завладеть жизнью Хазруэля, медлить было нельзя, потому что другой возможности Дельциэль бы ему не предоставил. Поэтому ему и нужен был джин, чтобы подтвердить догадку. Струйка дыма по-прежнему велась по полу, почти невидимая стороннему глазу. Если Абдулла догадался, наверное, джин тоже все понял. Протянул Абдулла. Струйка дыма бесшумно спряталась под кринолин ее совершенства и свернулась внутри. Там она, судя по всему, пощекотала нос псу Джамала. Пес чихнул. «Апчхи!» – закричал Абдулла, едва не заглушив голос джина, прошептавший. «Это кольцо у Хазруэля в носу». «Апчхи!» – повторил Абдулла и притворился, что опять не угадал. Это был самый опасный пункт плана. «Жизнь твоего брата у тебя в зубе, о великий Дельциэль!» «Не угадал!» – протрубил Дельциэль. «Хазруэль, поджарь его!» «Пощади!» – рыдала цветок в ночи, а Хазруэль, весь вид которого изображал разочарование и презрение, начал потихоньку подниматься. Принцессы были начеку. 10 царственных рук вытолкнули из толпы к ступеням трона принцессу Валерию. «Хочу собачку!» – провозгласила Валерия. Это был ее бенефис. Как объяснила ей Софи, теперь у нее было 30 новых тетушек и 3 дядюшек, и все они умоляли ее поплакать от всей души. А раньше-то никто не хотел, чтобы она плакала. К тому же все новые тетушки пообещали ей по коробке конфет, если она закатит действительно отменную истерику. Всего выходит 30 коробок. Ради этого стоит постараться. Валерия сделала квадратный рот. Она выпятила грудь, она вложила в плач все свои силы. «Хочу собачку! Не хочу Абдулу! Хочу обратно собачку!» И она бросилась ничком на ступени трона, перекатилась через Джамала, снова вскочила на ноги и кинулась к трону. Дальциэль поспешно вскочил на сиденье, подальше от Валерии. «Отдайте мою собачку!» вопила Валерия. В тот же миг крошечная желтолицая принцесса Цапфана основательно ущипнула Моргана, как раз куда следует. Морган уснул на ее крошечных ручках, и ему снилось, что он опять котенок. Он вздрогнул, проснулся и обнаружил, что по-прежнему беспомощный младенец. Ярость его была беспредельна. Он разинул рот и взревел. Ноги гневно молотили воздух. Кулаки сжимались и разжимались. Ревел он так страстно, что если бы между ним и Валерией было соревнование, он бы, пожалуй, победил. Так или иначе, шум поднялся, неописуемый. Эхо подхватило его и понесло по залу, утроило вопли и швырнуло все это прямо к трону. «Эхо, давай-ка вываливай все на ифритов», — велела Софи колдовским тоном. «И не удваивай шум, а утраивай». Зал превратился в сумасшедший дом. Оба ифрита зажали ладонями острые уши. «Прекратить!» — негодовал Дальциэль. «Пусть они замолчат! Откуда здесь младенец?» На что Хазруэль прогудел. «У женщин бывают дети, от дурин среди ифритов. Чего ты ждал?» «Отдайте мою собачку!» требовала Валерия, молотя кулаками по сиденью трона. Трубный голос Дальциэля едва пробивался сквозь гвалт. «Хазруэль, отдай ей собачку, или я тебя убью!» На этом этапе плана Абдулла твердо надеялся, что если его к этому моменту не убьют, то наверняка превратят в собаку. Этого он и добивался. Еще он рассчитал, что тогда пес Джамала вырвется на свободу. Он заключил, что если из-под кринолина ее совершенства выскочит не одна собака, а две, это лишь усугубит суматоху. Однако вопли, а также троекратное их эхо поглотили внимание Хазруэля настолько же, насколько и внимание его братца. Ифрит мотал головой, зажав уши и крича от боли, как и положено ифриту на грани помешательства. И в конце концов он сложил громадные крылья и превратился в собаку сам. Он был очень крупной собакой, нечто среднее между ослом и бульдогом, в буро-серых пятнах с золотым кольцом в приплюснутом носу. Эта огромная собака положила гигантские лапы на подлокотник трона и вытянула к лицу Валерии колоссальный слюнявый язык. Хазруэль старался казаться дружелюбным, однако при виде такой уродливой громадины Валерия, что естественно, завопила еще пуще. Морган испугался, он тоже заплакал еще громче. На какой-то миг Абдулла растерялся, а в следующий миг он понял, что никто не услышит, если он закричит. Тем не менее, он скомандовал. «Солдат, держи Хазруэля! Кто-нибудь, держите Дальциэля!» К счастью, солдат сохранял бдительность. Он был мастер сохранять бдительность. Джарина Джамская исчезла в вихре поношенных одежд, и солдат вспрыгнул на ступени трона. Софи бросилась за ним, кивая принцессам, чтобы те тоже на месте не стояли. Она обхватила белые колени Дальциэля, а солдат стиснул смуглыми руками шею пса. Принцессы толпой ринулись на ступени, а там уж большинство набросилось на Дальциэля, с видом принцесс, всей душой стремящихся к отмщению, кроме принцессы Беатрис, которая оттащила Валерию подальше от гущи схватки и взяла на себя нелегкую задачу заставить ее замолчать. Крошечная принцесса Цапфана, между тем, мирно присела в сторонке на зеленый порфир, укачивая Моргана, чтобы он снова уснул. Абдулла попробовал было побежать к Хазруэлю, однако не успел он шевельнуться, как пес Джамала воспользовался случаем и вырвался на волю. Он выскочил из-под кринолина ее совершенства, чтобы понаблюдать за ходом схватки. Он обожал схватки. Еще он увидел другую собаку. Вот уж кого пес Джамала ненавидел даже сильнее, чем ифритов и род людской, так это других собак. Размер при этом значения не имел. Пес Джамала зарычал и ринулся в бой. А пока Абдулла выбирался из кринолина ее совершенства, пес Джамала вцепился Хазруэлю в горло. Хазруэля уже держал солдат, и это было для него слишком. Он снова превратился в ифрита. Он гневно взмахнул руками, и пес Джамала, кувыркаясь, уплыл по воздуху к дальней стене, где и грянулся об пол с визгом. Затем Хазруэль попытался встать, но солдат уже сидел у него на спине, не давая расправить кожистые крылья. Хазруэль напрягся, глубоко вздохнул и начал вздыматься. «Заклинаю тебя, Хазруэль, не поднимай голову!» — закричал Абдулла, пинком отбрасывая, наконец, кринолин ее совершенства. Оставшись в одной набедренной повязке, он взбежал по ступеням и ухватился за громадное левое ухо Хазруэля. Тут и цветок в ночи поняла, где спрятана жизнь Хазруэля, и к великой радости Абдуллы подпрыгнула и повисла на правом ухе ифрита. Так они и висели, порой взлетая в воздух, когда Хазруэль временно пересиливал солдата, и шлепаясь об пол, когда солдат временно пересиливал Хазруэля. Между ними было огромное рычащее лицо ифрита, а прямо под ними – жилистые руки солдата, обхватившие шею Хазруэля. Изредка Абдулла видел Дельциэля, стоявшего на сиденье трона и полускрытого грудой принцесс. Ифрит расправил слабые золотые крылышки. Для полетов они явно не годились, но Дельциэль отбивался ими от принцесс, призывая Хазруэля на помощь. Трубные вопли Дельциэля, судя по всему, придали Хазруэлю сил. Он стал одолевать солдата. Абдулла попытался дотянуться до золотого кольца, которое болталось у самого его плеча, в крючковатом носу Хазруэля. Абдулла отпустил левую руку, но правая у него вспотела и заскользила по уху ифрита. Абдулла отчаянно вцепился в ухо, чтобы не сорваться. Он не принял в расчет пса Джамала. Полежав минутку в полном ошеломлении, пес поднялся, разъярившись больше прежнего и преисполняясь ненависти к ифритам. Он увидел Хазруэля и узнал своего врага. Вздыбив шерсть и оскалясь, пробежал он обратно к трону мимо крошечной принцессы и Моргана, мимо принцессы Беатрис и Валерии, мимо нахлынувших на трон принцесс, мимо скорчившейся фигуры своего хозяина и прыгнул на ту часть ифрита, до которой легче всего было достать. Абдулла едва успел отдернуть руку. «Щелк!» — лязгнули зубы пса. «Гульп!» — сказала его глотка. После чего на морде у него появилось озадаченное выражение, и он рухнул на пол, беспокойно икая. Хазруэль взвыл от боли и вскочил, прижав обе руки к носу. Солдат скатился на пол. Абдулла и цветок в ночи разлетелись в стороны. Абдулла бросился к икающему псу, однако Джамал успел первым и нежно обнял своего любимца. «Бедная собачка, ничего, скоро тебе полегчает!» — заворковал он и понес пса вниз по ступеням. Абдулла стащил следом оглушенного солдата и вместе с ним преградил Джамалу путь. «Все стойте!» — крикнул он. «Замри, Дельциэль! Мы заполучили жизнь твоего брата!» Бой на троне тут же прекратился. Дельциэль выпрямился, раскинув крылья, и глаза у него снова стали словно горны. «Я тебе не верю!» — сказал он. «Где?» «Внутри пса!» — ответил Абдулла. «Только до завтра!» — успокоил их Джамал. «У него от кальмара в желудок стал такой чувствительный. Скажите спасибо!» Абдулла пнул его, чтобы тот замолк. «Пес проглотил кольцо, которое было у Хазруэля в носу», — объяснил он. Злоба на лице Дельциэля ясно показала ему, что джинн был прав. Абдулла угадал. «Ах!» — сказали принцессы. Все уставились на Хазруэля. Огромного, согнутого пополам, из его яростных глаз лились слезы, а обеими руками он держался за нос. Между громадных когтистых пальцев сочилась ифритская кровь, прозрачная и зеленоватая. «Как же я сам не понял!» — сокрушался Хазруэль. «А даже была у меня под носом!» Из толпы, окружившей трон, выступила старенькая принцесса Верхненорландская. Она пошарила в рукаве и протянула Хазруэлю крошечный кружевной платочек. «Возьмите», — сказала она, — «не горюйте». Хазруэль с сердечным «Спасибо» принял платочек и прижал его к ранке на носу. Ничего существенного, кроме кольца, пес не откусил. Хорошенько промокнув кровь, ифрит тяжко преклонил колено и указал Абдулле на трон. «Ну вот, теперь я снова добрый. Просите, чего хотите», — скорбно проговорил он.